История возникновения так называемого массового общества. По мнению социологов, целостная концепция так называемого массового общества возникает в ответ на настоятельную потребность описания и объяснения, прежде всего, двух закономерностей исторического развития, двух социальных тенденций, с особой силой проявившихся в XX веке, но обозначившихся еще ранее. Первое из них – возрастание роли народных масс в социальном развитии. Второе – так называемый процесс дестратификации, размывание традиционных форм общности, традиционно-локальных социальных групп, так называемых классов сословий, появление и постоянное воспроизводство таких категорий, как люмпен-пролетарий и люмпен-буржуа, возникновение социально-аморфных так называемых средних слоев, быстрый рост различных маргинальных групп населения и так далее. Для понимания концепций так называемого массового общества существенно важен анализ категории «масса», наиболее фундаментального понятия, используемого сторонниками этих концепций. Следует отметить, что саму доктрину так называемого массового общества можно в известном смысле рассматривать в качестве экстраполяции понятия «масса» на общество как целое. Понятие «масса» употребляется в концепциях так называемого массового общества в специфическом смысле, существенно менявшемся на различных этапах развития данной доктрины. На первом этапе Буркхард, Тард, Лебон, Сигеле. Концепция так называемого массового общества носила так называемый аристократический характер. Масса рассматривалась в данном случае как буйствующая толпа, как рвущаяся к власти чернь, грозящая ниспровергнуть традиционную элиту и разрушить цивилизацию. Такая концепция берет начало из описаний толпы, сделанных еще Берком и Деместром в конце XVIII века. В работах этих мыслителей трактовка массы давалась через определение типа «великого животного», «яростной толпы» и так далее. Известно, что в начале своей деятельности Деместр рассчитывал с помощью масонства способствовать установлению обновленного религиозного миропорядка. Великую французскую революцию он считал божественной карой за грехи человечества. В своем трактате «Соображения о Франции» «Consignation sur la France» 1796 год Деместр выступал против руссоистских идей общественного договора и естественной добродетели, а также рационализма вольтеровского типа. Политические воззрения Деместра обусловлены его идеей о внесении в мир религиозной упорядоченности. Отсюда скандально знаменитая апология палача как вершителя порядка. Идеально упорядоченным обществом Деместр считал средневековую Европу XII-XIII веков, предлагая реставрировать, так сказать, теократический конгломерат монархических государств, спаянный непосредственным духовным авторитетом папы. Народ по Деместру, так называемый политический организм, живущий по своим внутренним законам, не имеющим ничего общего с отвлеченными теориями. Эти теории плавают на поверхности, а те, кто их высказывает, пытаются осуществить вовсе не их. Они слепые орудия народного духа. Соответственно, Тард считал, что в толпе развиваются своеобразные психические токи, а сама толпа формируется прежде всего благодаря взаимной симпатии, этому источнику подражательности. На первый план тогда выступают те эмоции, которые объединяют людей, интенсифицируясь, эти эмоции заглушают голос рассудка. Сигеле и Лебон подчеркивали, что толпа легче объединяется на отрицательных чувствах, чем на положительных. Они вообще считали негативные эмоции более общими для людей. Помимо этого, на толпу отрицательно влияет ощущение безответственности, испытываемое отдельными составляющими ее людьми. Именно Лебону принадлежит мысль о том, что целый народ иногда становится толпой. Второй этап развития концепции так называемого массового общества, приходящийся в основном на 1930-е годы, явился реакцией на тоталитарное движение фашистского типа. Этот этап прежде всего связан с такими именами, как «Мангейм» и «Ледерар». На этом этапе первоначальный смысл категории «масса» во многом сохраняется, однако масса определяется как консервативная сила, завербованная элитой. Во время и после Второй мировой войны, продолжая традиции демократической критики так называемого массового общества, Фромм, Рисмен, Хайек, Видич, Бенсмен и другие, третий этап развития доктрины, все решительнее ополчаются против всех отношений и зависимостей, выразившихся в манипулятивном типе управления, в росте бюрократии и конформизма. По их мнению, возникает тип человека-локатора, Рисмен, человека-организации, Уайт. Появляется самоотчужденная личность, предрасположенная к неврозам, Фромм. Именно на третьем этапе своего развития доктрина подчеркивает отчуждение личности в массе. Начинает пересматриваться отношение к массе как к толпе, к социально-психологической общности. Появляется идея, что современная масса – это скорее множество одиноких индивидов. В конце 50-х и 60-х годах, четвертый период, с точки зрения западных социологов Шилз, Дон Мартиндейл и других, так называемая массовизация все чаще интерпретируется как такой процесс усреднения образа жизни, в результате которого массам становится доступным то, что ранее было привилегией элиты. Следует, однако, отметить, что в действительности указанные выше различные подходы к интерпретации так называемого массового общества сосуществуют и даже развиваются параллельно. Проблема же так называемой массовой культуры и массового искусства с точки зрения социологии решается в основном через концепцию массы как публики. Пионером такого подхода к проблеме массовизации большинство западных социологов считает Блюмера. Моделью его концепции массы была аудитория кинотеатров. Блюмер, собственно, и занимался социально-психологическими исследованиями киноаудитории. Под массой все чаще понимается социально-психологическая общность реципиентов, общность, которая при развитых современных средствах массового общения может создаваться и вне непосредственного физического контакта. При этом ряд эффектов, характерных для взаимодействия индивидов в толпе, сохраняется. И тогда так называемая массовая культура, равно как и массовое искусство, может рассматриваться как система связи людей в условиях современного общества, как форма циркуляции информации и основанного на ней управления, как способ манипулирования. По этому поводу Ясперс писал: «Масса как толпа не связанных друг с другом людей, которые в своем сочетании составляют некое единство, как приходящее явление, существовала всегда. Масса как публика – типичный продукт определенного исторического этапа. Свойство массы как публики состоит в призрачном представлении о своем значении как большого числа людей. Она составляет свое мнение в целом, которое не является мнением ни одного отдельного человека. Бесчисленные другие, ничем не связанные многие, мнение которых определяет решение. Это мнение именуется так называемым общественным мнением. Оно является фикцией мнения всех. В качестве такового оно выступает, к нему взывают, его взыскивают и принимают отдельные группы как свое. Поскольку оно, собственно говоря, неосязаемо, оно всегда иллюзорно и мгновенно исчезает. Ничто, которое в качестве ничто большого числа людей, становится на мгновение уничтожающей и возвышающей силой. Западная философия XX века на проблему так называемого массового общества и, соответственно, массовой культуры имела свою особую точку зрения. Впервые данная проблема в русле общего кризиса культуры была поставлена Освальдом Шпенглером «Закат Европы», появившаяся в 1918 году, вскоре после Первой мировой войны, книга немецкого философа была продолжена рассуждениями Бердяева. «Новое средневековье», 1924 год, и затем «Восстание масс» Хосе Ортеги и Гассета, 1930 год. Сюда же можно отнести книги Карла Ясперса «Духовная ситуация эпохи», 1931 год, и Альфреда Вебера «Прощание с прежней историей», 1946 год. Работа же немецкого философа и теолога Романо Гвардини «Конец нового времени», вышедшая в свет в 1950 году, словно завершает общий философский ряд. Ортега и Гассет и Ясперс видят корень зла в следующем факте. Это катастрофический рост населения как Европы, так и всего мира. Ортега в своем труде «Восстание масс» пишет. Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью. Факт сам по себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, по меньшей мере, обратить их в нужную сторону. Дело в следующем. За все 12 веков своей истории, с 6 по 19, европейское население ни разу не превысило 180 миллионов, а за время с 1800 по 1914 годы, за столетие с небольшим, достигло 460. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого факта, чтобы обеспечить триумф масс и все, что он сулит. Ясперс, будто вторя испанскому философу, пишет о росте населения почти в тех же выражениях. По подсчетам 1800 года, население Земли составляло около 850 миллионов. Сегодня оно равно 1800 миллионам. По мнению этих философов, именно количественный фактор, словно по диалектике Гегеля, перевалил через свою критическую отметку и перешел в фактор качественный. Создалось общество нового типа, отныне называемое массовым. И Ортега, и Ясперс видят причины происшедшего переворота в тех процессах, которые были характерны для XIX века. Об этом в свое время писали Гегель, Агюст Конт, Ницше. Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век, пишет Ортега. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. Рост народонаселения, столь изменивший характер культуры, Ортега и Ясперс объясняют за счет роста технического прогресса. Созвучны с такими выводами и рассуждения Бердяева «Человек и машина». По мнению Ясперса, внутреннюю позицию человека в этом техническом мире называют деловитостью. от людей ждут не рассуждений, а знаний, не размышлений о смысле, а умелых действий, не чувств, а объективности, не раскрытия действия таинственных сил, а ясного установления фактов. Все существование направлено в сторону управляемости и правильного устройства. Бытие человека сводится к всеобщему, к жизнеспособности, как производительной единице, к тривиальности наслаждения. Человек в таком обществе теряет свою сущность и превращается в простую социальную функцию, характеризующуюся следующими особенностями. А. Среднее и обычное должно быть возвеличено до общечеловеческого. По Ортеге это тирания интеллектуальной пошлости. Б. Мир попадает во власть посредственности. В. Развивается процесс нивелирования, который ведет к единым проявлениям человеческого поведения в мире. «Единым», — пишет Ясперс, — «становятся не только моды, но и правила общения, жесты, манеры говорить, характер сообщения». Г. И, наконец, в разложении на функции существования теряет свою историческую особенность. Молодость как выражение высшей жизнеспособности, способности к деятельности и эротического восторга является желанным типом вообще. Арьес в своей книге «Человек перед лицом смерти» 1977 год совершенно справедливо утверждает, что для современной западной цивилизации в силу смешения возрастных критериев и царство всеобщего безответственного отрочества утрачивается само понятие смерти как откровение. Начинает властвовать архетип вечной молодости, а смерть начинает восприниматься исключительно как проклятие. Однако для мировой культуры, для ее общего нравственного потенциала, именно концепция смерти – и определяла всю глубину и значительность самой жизни. Здесь еще раз стоит вспомнить о концепции смерти у Монтэня, у Шекспира и Сервантеса. Чтобы понять, насколько знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть» заключал в себе манифестацию целой героической эпохи Ренессанса. Но в современном мире стало модным быть молодым. А это, в свою очередь, привносит серьезные изменения в саму концепцию игры как одной из основ мировой культуры. И здесь, пишет Хейзинга, выявляется зло нашего времени. Игра теперь во многих случаях никогда не кончается, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь далеко идущие последствия. Обе сферы совместились. В действиях, выдающих себя за серьезное, скрывается игровой элемент. Этот игровой элемент и является одной из характернейших особенностей всеобщего процесса дегуманизации искусства, о чем и пишет в одноименном труде Ортега и Гассет. Но театральность или игра – присутствуют и у того же Монтэня, и у Сервантеса, и тем более у Шекспира. Но не случайно Лосев называл этот период Ренессанса закатом великой эпохи. Весь внутренний трагизм Гамлета и Дон Кихота определялся тем, что эти титаны прошлого вступили, каждый по-своему, в конфликт с серостью, с появившимся человеком нового типа, самодовольного, мелкого, живущего исключительно своими маленькими проблемами. В самом начале своего исследования испанский философ задается следующим вопросом. Что называет большинство людей эстетическим наслаждением? Что происходит в душе человека, когда произведение искусства нравится ему? Ортега полагает, что для большинства людей – эстетическое наслаждение, не отличается в принципе от тех переживаний, которые сопутствуют их повседневной жизни. Объект, на который направлено искусство, а вместе с тем и прочие его черты. Для большинства людей суть те же самые, что и в каждодневном существовании люди и людские страсти. Если же в том или ином произведении искусства начинает преобладать и реальность, фантазия, и другие, может быть, абстрактные отвлеченности, то публика перестает узнавать привычные для нее истории Хуана и Марии и чувствует себя сбитой с толку, не зная уже, как быть дальше с пьесой, книгой, картиной. И дальше Ортега пишет: «В этом пункте нужна полная ясность. Скажем сразу, что радоваться или сострадать человеческим судьбам, о которых повествует нам произведение искусства, есть нечто очень отличное от подлинного художественного наслаждения. Более того, в произведении искусства эта озабоченность, собственно, человеческим принципиально несовместима со строго эстетическим удовольствием. По мнению философа, суть дегуманизации заключается в том, что из так называемого нового искусства будут устранены все бытовые элементы, связующие искусство с обыденной жизнью каждого индивида. Установка на дегуманизацию возникла как реакция на искусство XIX века с его пафосом гуманизма и демократизма. Следует отметить, что художественные поиски XX века родились из сознания, что прежнее искусство потерпело фиаско в своих усилиях возвысить общество. У истоков радикальных новаций молодого поколения лежала трагедия, пережитая их предшественниками. Она бросала на эти новации тень угрюмого разочарования. В противоположность общей демократической тенденции, наиболее распространенной в искусстве XIX века, Ортега утверждает, что новое искусство должно быть элитарным. Это будет искусство для художников, а не для масс. Это будет искусство касты, а не демоса. Чтобы пояснить механику получения эстетического удовольствия, недоступного массам и доступного элите, Ортега прибегает к сравнению с окном. Можно смотреть через окно в сад, не замечая стекла, но можно настроить зрение иначе, смотреть на стекло. Тогда сад будет восприниматься лишь в виде расплывчатых пятен, словно бы нанесенных на стекло. Первое равносильно восприятию через искусство предмета изображения жизни, и в этом случае искусство как таковое не воспринимается. Чтобы его воспринять, нужно сосредоточиться на стекле. Далее, в числе особенностей нового искусства, Ортега назвал иронию. Здесь крылось противоречие, о котором автор не умолчал. А именно, если новый стиль характеризуется вытеснением человеческих, слишком человеческих элементов и сохранением только чисто художественной материи, то это, казалось бы, предполагает необычный энтузиазм по отношению к искусству. Однако, говорит автор, на деле мы наблюдаем другое. Искусство, так сказать, уйдя в себя, утрачивает всякую патетику и начинает относиться к самому себе как бы насмешливо. В искусстве, по мнению Ортеги, обремененном человечностью, отразилось специфически серьезное отношение к жизни. Искусство было шуткой серьезной, почти священной. Иногда оно, например, от имени Шопенгауэра и Вагнера, претендовало на спасение рода человеческого, никак не меньше. Не может не поразить тот факт, что новое вдохновение всегда непременно комическое по своему характеру, насыщена комизмом, который простирается от откровенной клоунады до едва заметного иронического подмигивания, но никогда не исчезает вовсе. И не то чтобы содержание произведения должно было сдать свои пророческие позиции. Оно, ранее располагаясь как наука или политика, в непосредственной близости от центра тяжести самой личности, в данный момент переместилось ближе к периферии. Искусство не потеряло ни одного из своих внешних признаков, но удалилось, стало вторичным и менее весомым. Этот процесс пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире приводит к тому, что личность отвергается новым искусством решительнее всего. И теперь эстетическое удовольствие должно стать удовольствием разумным, а метафора становится наиболее радикальным средством дегуманизации, так как именно в ней заложен самый инстинкт бегства, ускользание от реальности. Благодаря возросшей роли метафоры в современном искусстве и возникает так называемый супрареализм или инфрареализм. Здесь следует отметить, что отказ от пророческой значимости искусства, общий процесс дегуманизации и ориентация на так называемую элитарность в лоне контркультуры привели к стиранию различий между искусством массовым и избранным. Так, по мнению Дмитриевой, воздействие первого на второе дает вспышку в хэппенинге и поп-арте. Как положено элитарным течением, пишет исследовательница, он, поп-арт, был вполне дегуманизирован и не призывал к пониманию. Глумливая самоирония, названная еще Ортегой в числе признаков нового искусства, доводилась поп-артом до предельной черты. Он манипулировал готовыми предметами ширпотреба или их копиями и муляжами, а также элементами, входящими в арсенал массовой культуры – комиксами, рекламами, афишами, кадрами кинопленки. Соединенные в произвольных комбинациях, эти обиходные и так называемые китчевые вещи подвергались обесмысливанию, то есть утрачивали и тот маленький смысл, который имели в присущем им контексте.